Уцелевшие лошади скользили по обледенелой земле, падали, и все чаще гремели выстрелы. Сначала стреляли, чтобы не мучились лошади, потом, чтобы не мучились обмороженные люди, которые больше не могли идти. Запишите рассказ. Я шел по ледяной дороге в обжигающий мороз, шел пешком, как когда-то в Египте шел, опираясь на березовый посох вместе со своими солдатами. Ни бараний тулуп, ни меховая шапка не спасали от проклятого холода. Мюрат проиграл Тарутинское сражение, и мы отступали теперь по разоренной Смоленской дороге. От великого до смешного — один шаг. Сколько раз мне придется это произносить во время русского отступления? Как хохотала судьба! Солдаты армии, именовавшейся Великой, оборванные, в полусгоревших в Москве шинелях, которые не грели, и поверх шинели накручено всякое тряпье. Это была не армия, а какие-то грязные кучи со свалки. А мороз все крепчал. Единственный талантливый русский полководец, генерал Мороз, добивал моих солдат, и они падали от холода и голода и умирали прямо на глазах. Но ни ропота, ни слова осуждения я не услышал. Напишите. Никогда и никому солдаты не служили так, как мне, до последней капли крови, до последнего крика, который всегда был: «Да здравствует император!» Только старая гвардия сохранила доблестный вид. Они сбросили обтрепанные шинели и шли в одних мундирах, в высоких медвежьих шапках, синих мундирах и красных ремнях. Мои гренадеры были по-прежнему великолепны. Они презирали русские морозы. — Тебе очень холодно, мой друг, — спросил я старого солдата. — Я смотрю на вас, сир, и мне тепло. Таков был его ответ. На моих глазах гвардию атаковали казаки. Они налетели, как саранча, но мои гвардейцы, повидавшие со мной все виды смерти, сомкнутым строем прошли сквозь это месиво людей и лошадей. Я надеялся достичь реки Березины прежде русских. Холод достигал 20 градусов, дороги обледенели, лошади падали и околевали уже тысячами, все кавалеристы шли пешком. Приходилось бросать пушки, уничтожать боеприпасы. К 14 ноября моя армия осталась без артиллерии, кавалерии и обоза. Без кавалерии я не мог разведать положение русских, а без артиллерии вступить с ними в бой. И русские пользовались этим. Казаки постоянно атаковали наши колонны. Все, что отставало от армии, становилось их добычей. Это нерегулярная кавалерия оказалась в тех обстоятельствах полезной для русских и страшной для нас. У реки Березины мы должны были погибнуть. Русские заняли все переправы. Эта река имеет 40 туазов в ширину, берега покрыты незамерзшими болотами, и форсировать ее в лютый мороз отчаянно. 3 армии русских должны были вот-вот соединиться. Перед нами стоял Чичигов. С тыла меня неторопливо нагонял старый циклоп Кутузов, не понимавший, что шанс разом покончить с Наполеоном выпадает единожды в жизни. А с севера подходил бездарный Витгенштейн. Причем у каждого из них было больше солдат, чем во всей моей поредевшей армии. И ночью в палатке, пытаясь согреться в жалких лохмотьях когда-то великолепного мундира, наш модник Мюрат спросил меня: «Это конец?» Я сел и при нем стал думать за русских, как им вести сражение. И настолько увлекся, уж очень хороша была у них позиция, что даже забыл, против кого я выстраиваю победу. Я показал Мюрату, как нас следует уничтожить. Но ему было чуждо наслаждение красотой диспозиции. Он сделал нормальный вывод храбреца. Ну что ж, значит, мы все погибнем. Нельзя же нам сдаваться. Я его успокоил. Это случится, если они будут действовать, как я. Но к нашей с вами радости меня с ними нет. И все-таки ночью я приказал сжечь знамена Великой Армии и все донесения из Парижа. А на рассвете показал Мюрату ложный маневр, которым я обману русских, и мы перейдем Березину. Надо было видеть, как радовался этот не самый умный и совершенно доверявший мне храбрец. Все получилось. Я начал наводить ложную переправу южнее городка Борисова, и этим маневром обманул адмирала Чичагова. С благодарностью вспоминаю имя этого ничтожества. Освободив для настоящей переправы берег реки севернее Борисова, я приказал понтонерам возвести два моста. Стоя по грудь в ледяной воде, они вбивали вылистое дно брода сваи. Был страшный мороз. Кто сочтет, сколько их замерзло, ушло на дно, но мосты они навели. Наконец, глупец Чичагов все понял и поспешил к настоящей переправе. Нам надо было спешить. По мосту уже били орудия. Копошащаяся масса людей и повозок торопилась перебраться на безопасный берег. Они давили друг друга, стараясь побыстрее войти на мост. Понтонеры и охрана пытались навести порядок, но напиравшие сзади давили, затаптывали друг друга, падали в реку, на лед. Один из мостов рухнул, и великое множество солдат нашло приют на дне Березины. Они так и остались стоять под водой. Я видел это. Обоз с московскими трофеями и казной, он вошел на мост последним, оказался там же, на дне, с мертвецами. Русские уже подходили, когда генералу Эбле, начальнику понтонеров, пришлось взорвать второй мост, и на берегу осталось 1010 несчастных, не успевших переправиться. Их порубила в ярости вражеская кавалерия. Так бездарные русские генералы выместили злобу на беззащитных солдатах и маркетантах. И все-таки после переправы я был в хорошем настроении. Это была первая маленькая победа в череде ужасов. Мне удалось сохранить 50 000 солдат. Такова была теперь Великая Армия. Замечательно проявил себя при переправе герцог Эльхингенский. Кстати, он доставил мне особенную радость уже во время отхода из Москвы. После неудачного сражения под Красным мне сообщили, что герцог то ли погиб, то ли захвачен в плен, что куда ужаснее. Он мой любимый маршал. Я назвал его после Фридланда храбрейшим из храбрых. И какой был восторг, когда я узнал, что тот, которого мы уже было похоронили, жив и, главное, не попал в плен. Редкая победа приносила мне такое счастье. Помню, я обнял герцога Эльхингенского, и мы расцеловались. Я тогда впервые отметил, что император старательно именует своих маршалов, этих вчерашних плебеев, громкими титулами, которые он сам им присваивал. Дальнейшее отступление продолжалось при 30-градусном морозе. Падали последние лошади, не имевшие сил тащить жалкие остатки артиллерии, и тут же на них набрасывались люди, вырывая куски мяса из еще теплых трупов. Чаще всего умирали ночью. Костры наших бивуаков горели вдоль всей дороги. Опасные костры. Горе тем ослабевшим, кто, немного отогревшись, засыпал возле них в эти морозы. Товарищи их будили, но несчастные умоляли оставить их и засыпали навсегда с блаженной улыбкой покоя. И дорога была покрыта замерзшими, улыбающимися трупами. Но мои усачи-гвардейцы по-прежнему поражали мощью и выправкой. Батальон старой гвардии, являвшийся ко мне на ежедневное дежурство, всегда был в полном порядке, изумлявшим в те страшные дни. Они по-прежнему расплывались в улыбке, когда видели своего императора. В Вильно я смог подвести итоги кампании. Великая армия стала достоянием истории. Она осталась в русских снегах. Я собрал маршалов и спросил их совета. Я сказал: «Вы знаете мою присказку. Париж как женщина, которую нельзя надолго оставлять одну. Я должен вернуться в Париж раньше, чем туда придут сведения о случившемся. Но путешествие слишком опасно. Кругом казаки, сир», — стали возражать маршалы. «И еще раз хочу отметить, Ласкас, казаки — это лучшая легкая кавалерия в мире. Они появлялись как привидения, нападали и исчезали. Они терзали наши тылы, перехватывали курьеров. Моя связь с Францией была прервана. Однако я сказал маршалам: это не более опасно, чем мой отъезд из Египта. Не забывайте, господа, о моей звезде». Но на их лицах было написано: где она, эта звезда? Мне и самому было интересно выяснить это до конца. К тому же жалкая разбитая армия, привыкшая к поражениям. Что я мог с ней сделать? И я подытожил: итак, господа, я вас оставляю. Я уезжаю, чтобы набрать 300 тысяч новых солдат. Нужна новая армия. Эта кампания не конец войны, и русские еще заплатят мне за победы их климата. 5 декабря вместе с Калинкуром я отправился в Париж, а в ночь на 19 мы уже въезжали в Тюильри. Калинкур вам рассказал об этом путешествии? Принесите мне завтра его рассказ. На сегодня хватит, — сказал император и добавил насмешливо: — вы, как всегда, изнемогли. Изнеможение — слово достойное дам. Был уже в дверях, когда он добавил: — кстати, Ласкас, у вас появилась привычка править мои слова. Этого делать не следует. Стиль — это дыхание. Я хочу, чтобы читатели услышали мое дыхание. А ошибки, а грехи, надеюсь, они простят их старому солдату. Император не прав. Я правил его речь весьма редко, когда ошибки были вопиющие.